а потом вдруг вздрогнул, неведомо почему вспомнив мрачную легенду, связанную с венецианцем Джентиле Беллини, который расписывал эти покои для Мехмеда Фатиха. Художник весьма удивил султана, привезя ему в дар несколько своих работ, на которых были изображены прекрасные женщины, показавшиеся Мехмеду даже живее его одолисок из гарема. Султан не верил, что человеческая рука способна создать такие вещи. Тогда художник написал портрет самого Фатиха. Кривой, как ятаган, нос, разбойничье лицо в широкой бороде, звероватый взгляд из-под круглого тюрбана, и над всем властвует цвет темной, загустевшей крови. Султан был в восторге от искусства венецианца, но когда тот показал Мехмеду картину, изображающую усекновение головы Иоанна Крестителя, султан расхохотался над неосведомленностью художника. «Эта голова слишком живая!» — воскликнул он. «Не видно, что она мертвая. На отрубленной голове кожа стягивается. Она стягивается, как только голова отделена от тела. Вы неверные, не сведущи в этом!» И чтобы не оставить никаких сомнений касательно своих знаний, тут же велел отсечь голову одному из чаушей и заставил художника смотреть на мертвую голову, пока венецианцу не стало казаться, словно он и сам умирает. Не было ничего невозможного для османов, особенно в жестокости. Не накличет ли он на тебя жестокости своим даром? Поступку должен предшествовать разговор, а разговор — это еще не подарок. Хотя Ибрагим считался главным смотрителем султанских покоев, и хотя баб Усааде тоже был в его ведении, пойти за четвертые ворота, которые охраняли белые евнухи, без риска утратить голову не мог так же, как и любой мужчина, кроме самого султана. Евнухи не принимались во внимание, ибо евнух не может воспользоваться одолисками так же, как неграмотный книгами. Но с высоты своего положения Ибрагим видел, что творится в гареме. Он должен был удовлетворять все потребности этого маленького, но всемогущего мирка. Каждое утро к нему приходил главный евнух, передававший веление Валиде, высокой колыбели, великой правительницы Хафсы, драгоценное время которой не могло растрачиваться на вещи низкие и подлые. Для них и был представлен здесь он, Ибрагим, а ее время экономно распределялось между устремлениями приблизиться к Аллаху, возвеличиванием улемов, бедных челмоносцев. Ибрагим терпеливо слушал разглагольствование черного кизляр-аги, хорошо ведая, что ее величество Валиде, кроме приготовления даров для мечети и священных тюрбе, шитья драгоценных пологов, вышивок и плетения кружев, большую часть своего времени тратит на сплетни, на выслушивание доносов евнухов и своих верных одолисок, на подавление раздоров, а то и настоящих бунтов, которыми так и кипит гарем. И, ясное дело, на выведывание и слежку каждого шага султана, его визирей, всех приближенных, прежде всего самого Ибрагима, хотя к нему Валиде питала особую благосклонность, о чем не раз говорила открыто. И не просто благосклонность, но и любила его как сына, о чем он тоже слышал из уст самой Валиде, из царственных уст, затмевавших красотой что-либо виденное. Не сочные, не ярко-красные, не нежные той тонкой нежностью, от которой безумствуют мужчины, а скорее строгие, темные, точно запекшиеся, словно бы затвердевшие, но очерченные с таким высоким совершенством, что ждал от них уже и не просто слов, а самой красоты.